Глава 37. Путеводитель по прошлому, ориентиры будущего. 29 марта 1946 года, через три дня после возвращения в Лондон из Соединенных Штатов, Черчилль пригласил своего литературного помощника с довоенных лет Билла Дикина на ланч в доме на Гайд-Парк-Гейт. Так было положено начало образованию группы помощников по работе над военными мемуарами, которые изначально задумывались объемом в 4 или 5 томов, но позже увеличились до 6. Дикину было поручено заняться изысканиями в архивах Черчилля военных лет, хранящихся в сейфе Уайтхолла, и извлечь оттуда важнейшие записки и распоряжения. Ему также было поручено готовить планы и черновики каждой главы, особенно тех, которые касались дипломатии и политики. По армейским вопросам Черчилль пригласил в помощники бывшего начальника штаба Монтгомери генерала сэра Генри Паунелла. Военно-морские были доверены коммодору Аллену. Генерала Исмея, бывшего министра обороны, Черчилль попросил бегло просматривать написанное. Исмей охотно согласился и часто дополнял собственными воспоминаниями те события, которые Черчилль не мог вспомнить в деталях. Десятки современников присылали Черчиллю выписки из дневников о каких-то конкретных эпизодах, которые он хотел описать. Одна лишь подготовка к написанию мемуаров потребовала гигантских затрат времени и сил. Для работы в личном архиве Черчилля в Чартвелле был нанят молодой адвокат Деннис Келли. К секретарям Джо Старди и Элизабет Джиллиад прибавились два новых – Летиция Марстон и Чипс Джеммел. Работа над мемуарами стала постоянной и неотъемлемой частью жизни Черчилля, где бы он ни был – в Чартвелле, в Лондоне или в поездках. 31 марта по просьбе Этли он изложил свою точку зрения на необходимость и в мирное время координации поставок оборонным министерством. Он обратил внимание Этли не только на собственную позицию по этому вопросу, высказанную в 1936 году, но и на записку своего отца, датированную 21 марта 1890 года. В ней обосновывалась необходимость в специальном человеке, который действовал бы как торговец, у которого руководители армии и флота могли бы приобретать большинство необходимых им припасов. «Возникновение авиации, — заметил Черчилль, — делает этот проект жизненно необходимым». Черчилль изыскивал возможности повторить в Британии основную тему фултонской речи. 7 мая, выступая на церемонии присвоения ему звания почетного гражданина Вестминстера, он заявил: «Главная надежда и главная задача – достижение взаимопонимания с Советской Россией». Это не помешало ему 5 июня в Палате общин предупредить, что советизация, а во многих случаях и коммунизация стран Восточной и Центральной Европы, вопреки воле подавляющего большинства населения, не сможет быть проведена без злодеяний, масштаб которых даже страшно себе представить. Подавление венгерского восстания в 1956 году советскими войсками произошло при жизни Черчилля. Пражская весна 1968 года, таким же образом задушенная советами, случилась уже через 3 года после его смерти. Черчилль начал было изучать литературу, в которой выдвигалась идея создания Соединенных Штатов Европы. Но когда ему сказали, что главной целью идеологи этой идеи видят обуздание России, он немедленно написал одному из тех, кто приглашал его присоединиться: «Думаю, я пожалею, если присоединюсь к организации, имеющей столь явный антирусский уклон». Он планировал изложить свое видение Объединенной Европы во время выступления в Цюрихе и 23 августа уехал из Чартвелла в Швейцарию. Он поселился на вилле Шуази, расположенной на берегу Женевского озера. Там, в идиллическом уединении и покое, он готовил речь, продолжал работать над военными мемуарами и рисовал. Черчилль провел на вилле Шуази 4 недели. С ним были Клементина, Мэри и 2 секретарши, Элизабет Джиллиетт и Летиция Марстон. «Мы чудесно проводим время в полном комфорте и строжайшем уединении», — писал Черчилль одному из друзей. «Я нашел здесь много сюжетов для картин». 19 сентября, выступая в университете Цюриха, Черчилль призывал к созданию своего рода Соединенных Штатов Европы. «Но с чего начать?» – спросил он слушателей, после чего сказал, что у него есть предложение, которое их поразит. Первым шагом по воссозданию европейской семьи должно быть установление партнерских отношений между Германией и Францией, объявил он. Не может произойти никакого возрождения в Европе без духовно великой Франции и духовно великой Германии. Призыв к примирению между Францией и Западной Германией как прелюдии к объединению Европы, сказал он, сделан под зловещей тенью ужасного средства уничтожения – атомной бомбы. Если она будет применена какими-то воинствующими странами, это не только приведет к концу всего того, что мы называем цивилизацией, но и, возможно, к уничтожению самой планеты. Отсюда он выводил срочную потребность покончить с давней враждой между двумя великими государствами Западной Европы, но не считал правильным ограничивать процесс примирения только Европой. Эта работа, по его выражению, требовала друзей и спонсоров, британского содружества, могучей Америки и советской России. В таком случае, полагал он, все будет хорошо. Черчилль вновь говорил о России, но не как о вечном противнике, а как о потенциальном партнере. По поводу франко-германского примирения Эмери сказал ему, французы были поражены этой идеей, чего и следовало ожидать, но она, тем не менее, запала. Осенью Рэндольф сообщил отцу о возможной национализации земель. Черчилль ответил, «Я против государственного владения всей землей, но надо признать, что мы станем гораздо сильнее, если земля нашей страны будет поделена между 2 или 3 миллионами человек вместо 20 или 30 тысяч. Человек – земное животное, даже кроликам и лисам позволено иметь свои норы». Личной норой Черчилля был Чартвелл. Осенью, опасаясь, что доходов окажется недостаточно, чтобы содержать поместье, он мрачно признавался своему другу лорду Камрозу в том, что, возможно, придется выставить его на продажу. Когда Камроз спросил, устроит ли его 50 тысяч фунтов, 1 000 000 фунтов в ценах 1990 года, Черчилль со смешком ответил, что за такую сумму он еще добавит и свой труп в придачу. Камроз тут же предложил следующее. Консорциум состоятельных людей выкупит поместье за эти деньги, разрешит Черчиллю жить в нем до конца дней за номинальную ежегодную арендную плату в 350 фунтов, а после его смерти передаст его в национальный трест, и в нем будет устроен постоянно действующий мемориал. Примечание. Национальный трест – организация по охране исторических памятников и достопримечательностей. Финансируется в основном за счет частных пожертвований. Основан в 1895 году. Конец примечания. Черчилль был польщен. Он сказал, что в таком случае оставит в доме множество бумаг и документов, что всегда хотел быть похороненным в Чартвелле, и что сделанное предложение окончательно укрепило его в этой мысли. Деньги были собраны быстро среди 17 благотворителей, включая и самого Камроза. Затем, пока Черчилль работал в Чартвелле над военными мемуарами, Камроз, специально прилетевший в Нью-Йорк, и Эмери Ривз договорились о продаже мемуаров в Соединенных Штатах. Черчилль должен был получить 1 400 000 долларов. В ценах 1990 года – 5 600 000 долларов. Его заботы о деньгах кончились, особенно в отношении наследства, которое он сможет оставить внукам. «Ничем невозможно ответить на такое великодушие», – позже написала ему Мэри, «кроме как нашей любовью и признательностью, которая не знает границ, и попыткой передать нашим детям такую же широту души и постоянство в любви, которую ты всегда проявляешь к нам». К работе над мемуарами были привлечены 7 секретарей. Билл Дикин регулярно курсировал между подвалами Уайтхолла и Чартвеллом. «Все было посвящено его мемуарам», — позже вспоминал Дикин. «Он сосредоточился на них целиком и полностью. Он чувствовал, что настал его момент». Однако политика тоже требовала постоянного внимания. Черчилль не собирался пренебрегать ролью лидера оппозиции. 5 октября в Блэкпуле он заявил, что поддерживает привлечение рабочих и служащих к участию в прибылях и их консультации с работодателями с целью превращения работников в партнеров. Он также вернулся к своей идее создания Соединенных Штатов Европы, которые должны раскинуться, как он сказал, от Атлантики до Черного моря. Это произойдет не скоро, но начало может быть положено в Западной Европе. Россия, говорил он Этли 19 октября, не пойдет на Запад к Северному морю или Атлантике по двум причинам. Первое – чувство собственного достоинства и самообладания. Второе – наличие у Соединенных Штатов атомной бомбы. Одному знакомому, который опасался, что Объединенная Европа станет лишним вызовом Советскому Блоку, Черчилль написал 19 октября: «Меня не привлекает Западный Блок как окончательное решение. Идеал – Европа. Деление Европы на два противостоящих блока – это зло. Без примирения в Европе миру не на что надеяться». Генералу де Голлю, который стал частным лицом, но чьей помощи в продвижении своей любимой идеи Черчилль искал, он писал 26 ноября: «Убежден, что Франция может взять Западную Германию за руку и при полной поддержке Англии ввести ее в европейскую цивилизацию. Это стало бы поистине славной победой, исправило все, что мы натворили, и, возможно, спасло бы нас от того, что можно натворить в будущем». Де Голль ответил, что призыв Черчилля во Франции плохо воспринят. В то же время Этли не позволил небольшой межпартийной группе, которую только что сформировал Черчилль, официально ассоциироваться с лейбористской партией, чтобы заручиться парламентской поддержкой идеи Европейской Федерации. Но Черчилль не сдавался. «Жизнь уходит», — писал он, — «но человек борется изо всех оставшихся сил за то, что ему дорого». 30 ноября Черчиллю исполнилось 72 года. Из того, что ему оставалось дорого, было сохранение британского суверенитета в Индии и создание еврейского государства, по крайней мере, на части Палестины. Правительство лейбористов было против того и другого. Оно также выступало против компромиссного предложения, сделанного Черчиллем в Палате общин, согласно которому для решения палестинского и индийского вопросов Британия должна обратиться за помощью к ООН. Зиму Черчилль в основном провел в Чартвелле, работая над мемуарами. «Это колоссальный труд, и я могу рухнуть раньше, чем втащу этот груз на гору», написал он Этли 28 декабря. Тем не менее, неплохо было бы собрать некоторое количество материалов, которые, если и не станут историей, то хотя бы окажутся вкладом в нее. 11 февраля 1947 года Черчилль и Клементина присутствовали в церкви Святой Маргариты в Вестминстере на бракосочетании их дочери Мэри с Кристофером Соумсом, гвардейским офицером, с которым она познакомилась, когда он служил помощником военного атташе в Париже. С этого времени Соумс станет не только его приятным собеседником, но и помощником по управлению хозяйством и спутником в многочисленных заграничных путешествиях. Радость от свадьбы младшей дочери омрачилась печалью. Умирал брат Джек. 20 февраля Черчилль говорил другу: «Моего дорогого Джека с каждым днем несет все ближе к рифу, на который он смотрит бесстрашным взором». Через три дня Джек умер. «Знаю, ты очень любил его», — написала Сара отцу. «Он питал к тебе любовь, незамутненную завистью к твоим триумфам, яркости и к твоему высокому предназначению в жизни». Бывшему свидетелю на собственной свадьбе лорду Хью Сесилу, ныне лорду Квиксвуду, Черчилль написал в ответ на соболезнование: «Мы всегда были очень привязаны друг к другу. В войну, после того, как его дом был разрушен бомбой, он жил у меня. Он жил без страха и почти без боли. Смерть кажется очень легкой в конце пути. Единственное, что его беспокоило, — судьба нашей страны. Я сказал ему, что все будет хорошо». Черчилль поддержал представленный лейбористами законопроект о воинской повинности, направленный на обеспечение обороноспособности Англии. Согласно ему, все мужчины в возрасте от 18 до 26 лет подлежали призыву на 18 месяцев. Но, выступая в палате 31 марта, не смог не съязвить по поводу Этли и А.В. Александра. «Поистине ирония судьбы в том, что премьер-министр и министр обороны оказались теми, кто представил Биль о воинской повинности сейчас, после двух мирных лет, когда все наши враги безоговорочно капитулировали. Эти же самые политики за 4 месяца до войны вместе со своими сторонниками возглавили лобби против обязательной военной повинности, а потом имели наглость представить виновниками консерваторов. Под давлением левого крыла правительство сократило срок службы до 12 месяцев. Черчилль в связи с этим сказал в палате: «Пост министра обороны следует переименовать. Он должен называться министром обороны до нападения». В каком жалком виде он себя выставил. Еще больше разгневало Черчилля заявление Эттли, что Британия отказывается от роли защитницы Греции и Турции и сделает это не позже, чем через 38 дней. Тем более он был рад тому, что Трумэн немедленно заявил о поддержке свободных наций в стремлении защищать свою независимость от агрессивных поползновений со стороны тоталитарных режимов. Доктрина Трумэна, как ее стали называть, вступила в силу 22 мая. «Не могу удержаться», — написал Черчилль Трумэну через 10 дней, «чтобы не выразить свое восхищение тем, сколько вы сделали для свободы и мира во всем мире за год, прошедший с тех пор, как мы были вместе». Черчилль написал это письмо на следующий день после возвращения из Парижа, куда ездил на вручение одной из высших наград Франции – воинской медали. Клементина советовала не надевать на церемонию военную форму коммодора авиации, написав ему перед отъездом: «Хочу убедить тебя во время визита в Париж быть в цивильной одежде. Для меня летная форма, если ее не носят военные летчики, выглядит фальшиво. И войну ты выиграл не как коммодор авиации, а благодаря способностям государственного деятеля. Превратности судьбы в годы изгнания из политической жизни подготовили тебя к высшей власти, когда ты принял на себя руководство нацией. Тебе нет нужды носить медали, демонстрируя свой героизм. Твоя синяя форма мне кажется маскарадным костюмом, а я горжусь моим простым цивильным поросенком». Поначалу Черчилль решил прислушаться к совету Клементины и сказал камердинеру: «Я поеду в гражданском костюме и не буду брать с собой форму». Но в итоге форму все-таки взял и был в ней и на церемонии во Дворце инвалидов, где ему вручали медаль, и у Триумфальной арки, где возложил венок к могиле неизвестного солдата. 20 мая Эттли обратился к Черчиллю с просьбой поддержать политику в отношении Индии. Правительство лейбористов намеревалось разделить Индию на два государства – индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Каждому государству будет предоставлен статус доминиона с правом на последующую независимость. План разделения, на котором настаивали лидеры мусульманского меньшинства, оказался приемлем и для лидеров Индийского национального конгресса, и для вице-короля лорда Маунтбеттена. 20 мая Маунтбеттен с Эттли навестили Черчилля, который согласился с просьбой лейбористов. Консервативная партия не будет возражать против закона, необходимого для предоставления Индии статуса доминиона. Тем самым была похоронена надежда Черчилля, за которую он так долго бился: сохранить в Индии некоторую форму британского правления, по крайней мере в центре. Черчилль сдержал слово. 4 июля, когда Биль о независимости Индии был представлен в Палате общин, консерваторы его поддержали. 4 августа в качестве еще одного жеста доброй воли, на сей раз по отношению к коммунистической Восточной Европе, он сказал на съезде консерваторов в Бленхейме: «Мы не желаем ничего плохого тем, кто живет к востоку от железного занавеса, к созданию которого мы не причастны. Напротив, мы желаем и им, и себе счастья и процветания». Далее он произнес пожелание, которое сбудется только через четверть века после его смерти: «Пусть светит солнце по обе стороны железного занавеса, и если когда-нибудь оно будет светить одинаково для обеих сторон, занавес перестанет существовать. Он рассеется, как утренний туман, растает под теплыми лучами счастливых дней и дружбы». Осенью Черчилль возглавил попытку объединить консервативные и либеральные силы в борьбе с лейбористским правительством, которое предложило национализировать сталелитейную промышленность. «Прошел 41 год», — говорил он, выступая в политической программе на радио 16 августа, «с тех пор, как я, молодой министр-либерал в правительстве мистера Асквита, выступая против такого же заблуждения социалистов, говорил: «Существующая организация общества приводится в действие одной главной пружиной – конкурентным отбором. Возможно, это очень несовершенная организация, но это единственное, что отделяет нас от варварства. Сегодня к этому следует добавить тоталитаризм, который на самом деле есть всего лишь государственно организованное варварство». Черчилль в основном жил в Чартвелле и продолжал работать над двумя первыми томами мемуаров. Одновременно он настойчиво убеждал коллег по партии выступить против Билля о независимости Бирмы. Сам он выступил 5 ноября. Комментируя недавнее заявление Этли по поводу Билля о независимости Индии, против которого консерваторы не возражали, он сказал о впечатляющей сцене, когда тихий маленький человек с тихим слабым голосом сметает наше положение в Индии. Но Индия, по крайней мере, осталась в содружестве. Цель же нового законопроекта – навсегда отрезать Бирму от империи, превратив ее в иностранное государство. Черчилль был категорически против этого. Он опасался, что после ухода британцев в стране быстро воцарится анархия. Когда Артур Хендерсон, выступая от правительства, сказал о необходимости дать возможность Бирме пользоваться теми же демократическими свободами, которыми мы пользуемся сами, он возразил, ссылаясь на гражданскую войну в Индии между индусами и мусульманами: «А как насчет полумиллиона погибших в Индии? Они хорошо воспользовались демократическими свободами». К концу дебатов мнения в палате разделились. 288 парламентариев высказались за независимость Бирмы, 114 против. Черчилль был недоволен тем, что так мало парламентариев, едва ли половина палаты, потрудились явиться на столь радостное, должно быть, для лейбористов событие. 30 ноября Черчиллю исполнилось 73 года. Вечером был устроен званый ужин. Уинстон в мрачном настроении. Он убежден, что нашей стране суждено пережить самый тяжелый экономический кризис, записал в дневнике Колвилл. Говорит, что тревога, которую он испытывал во время битвы за Атлантику, просто мелочь в сравнении с этим, и что мы сможем преодолеть его, только если проявим силу духа и единство при отсутствии зависти, злобы и ненависти, с чем сейчас явные проблемы. Никогда в жизни он не чувствовал такого отчаяния, и винит он в этом правительство, чье ненасытное вожделение власти сопоставимо лишь с их неизлечимой импотенцией в ее использовании. Яркие фразы и эпиграммы проскальзывали по-прежнему, но мне не хватало неукротимой веры и убежденности, которые были характерны для премьер-министра в 1940-1941 годах. 6 декабря на церемонии по поводу присвоения ему звания почетного гражданина Манчестера Черчилль открыто говорил о своих опасениях. Он предупреждал, что социализм, то есть контроль государственных чиновников над частным бизнесом, приведет к тому, что Британия не сможет обеспечивать жизнь людей. Как минимум четверти населения придется исчезнуть тем или иным образом, когда упадет уровень жизни. Эмиграция, даже в невообразимых ранее масштабах, не успеет предотвратить этого печального упадка. Через 4 дня после манчестерской речи Черчилль, стремясь к солнцу и с намерением активизировать работу над мемуарами, вылетел в Париж, а оттуда в Марракеш, где и провел месяц. Впрочем, тревоги трудно было отложить в сторону. Клементине, у которой не нашлось сил на эту поездку, он написал 12 декабря: «Продолжаю переживать по поводу будущего. Действительно не понимаю, как наш несчастный остров будет существовать, когда вокруг так много проблем и так много недоброжелательности и разногласий. Тем не менее, надеюсь выбросить все это из головы на несколько недель». И работать, и рисовать удавалось хорошо. Почти ежедневно приходили пакеты с версткой и историческими заметками. Потом у Черчилля начался сильный кашель, и он попросил приехать лорда Морана. Тот так и сделал, захватив с собой Клементину. Оба с облегчением узнали, что воспаления легких нет. Черчилль, тоже этим обрадованный, быстро встал с постели и вернулся к столу и к мольберту. 4 января 1948 года Бирма стала независимой республикой. В этот день к Черчиллю в Марракеш вылетел лорд Черуэлл. Он вез с собой 8 глав военных мемуаров, тщательно выверенных Эдвардом Маршем. Новые заметки и предложения прислал из Оксфорда философ Исайя Берлин. Не вся критика воспринималась Черчиллем одинаково хорошо. Когда Ривз написал, что по его твердому убеждению в повествовании цитируется слишком много документов и требуются существенные изменения, чтобы органично вплести их в текст, Черчилль впал в уныние. Сара решила его успокоить. «Ты лучший историк, лучший журналист, лучший поэт», — написала она. «Молчи, слушай очень немногих, и при этом пиши от своего сердца о том, что знаешь, и пусть оценивают читатели. А они оценят, все будут слушать твою историю. Невыносимо видеть тебя бледным и не получающим удовольствия от работы». Впрочем, некоторые советы Ривза принимались благосклонно. 14 января тот возразил против названия, которое Черчилль дал первому тому мемуаров «Путь вниз». Он сказал, что это звучит пессимистично, и прислал на выбор несколько вариантов. Черчилль решил, что книга будет называться «Надвигающаяся буря». 18 января Черчилль уехал из Марракеша и через 4 дня уже выступал в Палате общин в дебатах по международным делам. Он заявил, что единственный способ избежать конфликта с Россией – перейти к решающим переговорам с советским правительством и путем формального, секретного и серьезного дипломатического диалога прийти к длительному соглашению. Именно это слово «соглашение» он использовал в фултонской речи. Но Советский Союз, похоже, не был настроен на компромисс. 21 февраля Чехословацкая коммунистическая партия при поддержке Москвы получила власть в Праге. Четверо чешских беженцев, включая генерала Ингра, бывшего во время войны министром обороны чехословацкого правительства в изгнании, приехали за советом к Черчиллю. После встречи Черчилль попросил Бевина и американского посла Льюиса Дугласа принять их. Кроме того, он сообщил своему бывшему военному секретарю Иэну Джейкобу, который недавно был назначен руководителем службы заграничного вещания компании BBC, что, по словам одного из чехов, BBC сейчас слушают в Чехословакии даже больше, чем во время войны. Но есть ощущение, что радиостанция не использует по максимуму свои огромные возможности. Узурпация коммунистами власти в Чехословакии привела Черчилля в ярость. 17 апреля Дуглас после разговора с ним сообщил в Вашингтон. Черчилль считает, что пришло время прямо сказать советам, что если они не уйдут из Берлина и вообще из Восточной Германии за польскую границу, мы сотрем в порошок их города. 19 апреля журнал «Life» начал частями публиковать первый том военных мемуаров Черчилля. У журнала была огромная читательская аудитория, которая сильно выросла, когда вышел из печати целиком первый том, и росла с появлением каждого из 5 последующих томов. Это было первое полностью документированное свидетельство о войне и единственное, написанное одним из участников «Большой тройки». Продажи были гигантскими, как дома, так и за рубежом. Центральная тема первого тома была слабость демократии перед лицом тирании до 1939 года и нарастание вражды в годы между мировыми войнами. 7 мая на инаугурационном заседании Конгресса Европы в Гааге Черчилль сделал сильное заявление о необходимости прекращения межнациональной ненависти. Он призвал к активному стиранию границ и барьеров, которые обостряют и замораживают наши противоречия. Приветствуя делегатов Конгресса из Западной Германии, он заявил, что немецкая проблема заключается в восстановлении экономики Германии и возрождении древней славы немецкого народа без угрозы соседям. «Нам же, — сказал Черчилль в Гааге, — следует задаться вопросом, почему в миллионах домов по всей Европе, при всей ее просвещенности и культурности, люди должны дрожать, опасаясь стука полиции в дверь? Это вопрос, на который мы должны ответить здесь и сейчас. Это вопрос, на который у нас есть возможность ответить. В конце концов, Европа просто должна подняться во всем своем величии, чтобы противостоять любого вида тирании, древней или современной, нацистской или коммунистической. У нас есть сила, которую невозможно преодолеть, и которая, будучи примененной в нужное время, может больше никогда не понадобиться. Через два дня, уже в Амстердаме, Черчилль говорил, что понимает страдания, выпавшие на долю немцев, русских и японцев. «Мы не выступаем против какой-то расы или какого-то народа», — сказал он. «Мы выступаем против тирании во всех ее видах». В связи с этим Черчилль поддержал предложение Франции о созыве Европейской ассамблеи, впервые озвученное в Гааге 3 месяца назад, и был очень недоволен, когда Этли в частном письме сообщил ему, что, по мнению Бевина, министр иностранных дел не может в данное время принять окончательного решения по этому поводу. В ответ Черчилль выразил надежду, что правительство найдет возможность больше учитывать мнение западных европейцев. Но лидеры лейбористов уклонялись от ориентации на Европу, поскольку это было непопулярно среди рядовых членов партии. Дважды за это лето Черчилль вступал в конфликт с партией, которую возглавлял. В Палате общин он потребовал, чтобы Британия признала недавно провозглашенное государство Израиль. 2 июня Генри Ченнон после обеда, устроенного в честь Черчилля в отеле «Совой», записал в дневнике: «Отношение к нему было сдержанным, но его ни в коей мере нельзя назвать недружественным. Однако прошлогодний восторг улетучился. Думаю, партия недовольна его просионистскими взглядами». Однако, невзирая на такое отношение, Черчилль продолжал настаивать, что Британия должна признать Израиль, и критиковал политические решения, с которыми был не согласен. Но для тех, кто работал над черновыми главами его мемуаров, он написал летом: «К оппонентам необходимо относиться с полной справедливостью». И он действительно старался, чтобы в повествовании были представлены взгляды тех, с кем он не был согласен. «Вы должны понять», — писал он Исмею, — «что я вовсе не собираюсь проявлять недоброжелательность к людям, которых мы в свое время выбрали и которые, без сомнения, старались сделать все как можно лучше». Но без обид, разумеется, все равно не обошлось. Несколько оскорбленных генералов потребовали внести изменения в последующие издания, на что Черчилль согласился. Когда вышел из печати второй том, запротестовали 3 французских генерала и сын 4-го. Направляя их протесты Черчиллю, Эмери Ривз заметил: «По-видимому, ваши мемуары пробудили воинственный дух французских генералов, которого им так не хватало в 1939 году. Возможно, следовало бы опубликовать этот том в самом начале войны». Черчилль не стал отметать сходу критику французских генералов. Напротив, он думал о них, когда в специальном предисловии к французскому изданию написал: «Факты, о которых я свидетельствую, говорят о том, что политики и палата депутатов не дали французской армии перед войной хорошей возможности проявить себя. А кроме того, она была разорвана таким мощным вторжением немецких танков, какое мало кто из нас, сидя в своих служебных кабинетах, мог предвидеть. Следовательно, несмотря на всю храбрость ее солдат и профессионализм ее командиров, она просто не имела возможности на равных сопротивляться немцам». Политические события лета вмешались в работу Черчилля. 24 июня советские войска в Восточной Германии полностью блокировали Берлин. Сообщение автомобильным и железнодорожным транспортом стало невозможно. Эрнест Бевин выступил с критикой, но, разумеется, тщетно. Был организован воздушный мост, по которому круглосуточно доставлялось в Берлин все необходимое. «Бевин имел право говорить от всей Британии», — сказал Черчилль в своем избирательном округе 10 июля. Ощущалось растущее беспокойство. «События вызывают тревогу», — написал он Монтгомери 18 июля. «Надеюсь, мы не приближаемся к очередному Мюнхену. В случае повторения такого преступления британскому правительству не будет прощения». Позже, обдумывая перспективы возникшего кризиса, он написал Эйзенхауэру, который принял решение не участвовать в президентской гонке: «Для предотвращения Третьей мировой войны необходимо такое соглашение с Советской Россией, в результате которого они уйдут в свою страну и, надеюсь, будут там благополучно существовать. «Для будущего жизненно важно», — добавил Черчилль, «чтобы соглашение было заключено в такой момент, когда они поймут, что Соединенные Штаты и союзники обладают сокрушительной силой». 22 августа Черчилль с Клементиной уехали во Францию, в Экс-ан-Прованс. Там, в отеле «Руа-Рене», он продолжил работу над мемуарами. Он также обдумывал резолюцию в связи с блокадой Берлина. Одному другу, навестившему его, Черчилль сказал: «Я должен разобраться с ними. Если этого не сделать сейчас, может начаться война. Я хочу заявить им абсолютно вежливо: в тот день, когда мы оставим Берлин, вам придется оставить Москву». Идену он сказал, что демонстрация силы должна быть отложена на год, когда американские военно-воздушные силы будут иметь на треть больше атомных бомб и более качественные, более эффективные средства доставки, как самолетами, так и с баз, крупнейшие из которых в Восточной Англии. Черчилль не знал, что правительство лейбористов уже санкционировало начать создание собственной британской атомной бомбы. 20 сентября Клементина вернулась в Лондон. Черчилль из Экса перебрался на виллу Бивербрука на Лазурном берегу, а 2 октября вернулся в Чартвелл. Отсюда он совершил несколько поездок с выступлениями, в которых постоянно говорил о необходимости сопротивляться тирании во всех ее формах. Это же он повторил 5 октября, выступая перед личным составом 615-й эскадрильи, а спустя 4 дня в Северном Уэльсе на съезде консервативной партии. Говоря о русских, он сказал: «Пусть они ослабят свою хватку в европейских странах, пусть вернутся в свою страну, которая составляет 6-ю часть суши всей планеты. Пусть уйдут и освободят 11 древних европейских столиц, которые зажали в тиски». Черчилль добавил, несколько изменив совет, который он дал относительно Германии в 1932 году: «Западные страны гораздо вероятнее достигнут длительного соглашения без кровопролития, если сформулируют свои требования, пока обладают атомной бомбой, которой Россия пока не обзавелась». 27 ноября, за 3 дня до своего 74-го дня рождения, Черчилль, как сообщила «Таймс», облачившись в бриджи и подкрепившись глотком рома, галопировал верхом на лошади, сопровождаемой собаками. Через месяц он снова покинул Лондон и отправился в Париж, а затем в Монте-Карло, где провел 2 недели в отеле «Париж». Именно там он прочитал в мемуарах одного американского офицера, что в 1944 году полномасштабное вторжение на Балканы уже не рассматривалось. Черчилль, уже ставший жертвой ряда невероятных интерпретаций, в свою очередь написал: «Никто и никогда не рассматривал идею полномасштабного наступления на Балканах. Это одна из глупостей, которые распространяют американцы. Я лично не думал ни о чем ином, как об операциях «Командос» и помощи партизанам». 13 января 1949 года Черчилль вернулся в Англию, а через 1,5 месяца снова отправился в Европу, чтобы выступить в Брюсселе в поддержку создания Европейского суда по правам человека. Выступая 26 февраля, он сказал, что должны существовать какие-то средства, с помощью которых такие события, как недавний арест и тюремное заключение кардинала Минценти в Венгрии, должны подвергаться независимому расследованию. «Сторонники объединения Европы, — сказал он, — не могут быть удовлетворены разделением Европы на свободную и несвободную. В Европе, к которой мы стремимся, должна быть объединена вся Европа». В марте Черчилль планировал посетить Соединенные Штаты. У него было приглашение выступить в Массачусетском технологическом институте. По пути он хотел с лордом Бивербруком заглянуть на Ямайку. Но Клементина воспротивилась поездке на Ямайку, как она написала ему 5 марта, в момент сомнений и разочарований наших сторонников. Действительно, рядовые члены консервативной партии все громче выражали недовольство правлением лейбористов. Было недовольство и Черчиллем, как лидером партии. Многие тори считали, что его руководство недостаточно твердое и решительное. Это выяснилось в результате множества ланчей, которые устроила Клементина специально, чтобы муж имел возможность встретиться с, возможно, большим числом заднескамеечников. Поездка с Бивербруком, предупреждала она, приведет к нарастанию разочарований. Это расценят как циничное оскорбление партии. «Ты часто дразнишь меня», — продолжала Клементина, — «но поверь, я очень хорошо чувствую такие вещи. Я не против того, чтобы ты отказался от лидерства в партии, когда дела идут хорошо. Но мне очень неприятно, когда к тебе относятся с недоверием и недовольством. Своими скромными средствами я пыталась помочь, ланчами с политиками, визитами в Вудфорд, присутствием на твоих встречах с избирателями. Но сейчас меня охватывает разочарование. Я все отчетливее понимаю, что ты делаешь только то, что необходимо, чтобы пребывать во власти. Но этого уже недостаточно в наши трудные, тревожные времена». Черчилль прислушался к совету жены. «Сейчас непростая политическая ситуация», — написал он Бивербруку 5 днями позже. «И, похоже, мне нельзя уезжать слишком надолго». 18 марта на лайнере Queen Elizabeth он отправился в Нью-Йорк. Прошло почти ровно 55 лет с тех пор, как он впервые пересек Атлантику. Выступая в Нью-Йорке 25 марта, Черчилль высоко отозвался о недавно подписанном Атлантическом пакте, предшественнике Организации Североатлантического договора, НАТО. «Американский народ, — сказал он, — принял его, потому что понял, что обратного пути нет. Если мы объединим нашу удачу и наши судьбы, думаю, у вас не будет повода пожалеть об этом. Пакт необходим, потому что вам нужно не только убедить советское правительство, что вы являетесь превосходящей силой, но что вас, в случае необходимости, не удержат никакие моральные соображения от применения этой силы с полной безжалостностью. И это величайший шанс на сохранение мира, вернейший путь к миру. Коммунистам придется пойти на сделку». Черчилль сказал, что Европа могла коммунизироваться уже некоторое время назад, и тогда Лондон мог опять подвергнуться бомбардировкам, если бы не сдерживающий эффект атомной бомбы в руках Соединенных Штатов. Он повторил эту мысль через несколько дней в частной беседе с Труманом в Белом доме. Он призывал президента объявить публично, что Соединенные Штаты действительно готовы применить атомную бомбу для защиты демократии. 31 марта, перебравшись в Бостон, он выступил в Массачусетском технологическом институте, ради чего, собственно, и приехал в Америку. «Мало кто мог предположить, — говорил он, вспоминая 1900 год, — что в век простого человека, как его называли, самой характерной чертой станет такое массовое убийство простыми людьми друг друга и такими изощренными средствами, каких не было и за 5 веков человеческой истории. Коммунизм, — сказал он, — сейчас произвел фундаментальный раскол с остальным человечеством. Но я не верю, что какой-то народ можно вечно удерживать в рабстве. Пропагандистская машина может забить ложью мозги нескольких поколений, но душу человека, находящуюся в трансе или замороженную в течение долгой ночи, может разбудить одна искра, прилетевшая Бог знает откуда. И тогда в один момент рухнет структура, основанная на лжи и насилии. «Целью и идеалом нашего времени, — продолжал Черчилль, — являются дружеские отношения с Россией. Однако, если начнется война нервов, пусть наши нервы окажутся крепче, а наша убежденность сильнее. Если мы будем вместе настойчиво двигаться вперед, не будем давать никаких поблажек тирании и злодеяниям в любой форме, то выяснится, что наши нервы и наша цивилизация крепче, и мир будет сохранен». 7 апреля, когда Черчилль возвращался в Британию на борту Queen Mary, Трумэн сделал заявление, которое просил Черчилль. Он сказал, что без колебаний применит атомную бомбу, если это будет необходимо для безопасности Соединенных Штатов или если на кону будет судьба демократии во всем мире. «Это заявление, — сказал Черчилль одному другу по возвращении в Лондон, — будет способствовать делу мира. Я в этом не сомневаюсь». Труман уже через 2 месяца он написал: «На меня произвело глубокое впечатление ваше заявление о том, что вы не побоитесь применить атомную бомбу в случае необходимости. Уверен, это лучше, чем что-либо другое, послужит предотвращению катастрофы Третьей мировой войны. Необходимость объединения демократических сил повлияла даже на отношение Черчилля к Индии. Менее чем через два года после принятия Билля о независимости Индии, он согласился с новым предложением лейбористов. Индия может остаться в Содружестве как независимая республика. «Не сомневаюсь», — писал Черчилль одному из старейшин консервативной партии лорду Солсбери 28 апреля, «что наш долг — сделать все возможное для успеха новой системы наших взаимоотношений». В этот же день в палате он говорил о том, что вполне возможно создать новые гармоничные отношения с Индией и, возможно, с большей частью Азии. Партия одобрила решение и приветствовала Республику Индия в составе Содружества. Фельдмаршалу Сметцу, который возражал против этого, Черчилль написал месяц спустя. «Когда я задаю себе вопрос, хочу ли я, чтобы они были с нами, или лучше отпустить их на все четыре стороны, мое сердце отвечает, я хочу, чтобы они были с нами». Неру действительно демонстрирует благородство после 16 лет тюрьмы. Он полагал, что даже Бирма, против независимости которой он еще сравнительно недавно выступал, может сейчас найти место при новом раскладе сил. «Возможно, Бирма сможет вернуть билет второго класса», писал он лорду Солсбери. «Я бы это приветствовал. Вероятно, вы помните трудности, с которыми я столкнулся, призывая партию голосовать против закона о независимости Бирмы. И сейчас, после всех своих трагедий и страданий, многие бирманцы, наверное, должны пожалеть о счастливых днях королевы Виктории. Впрочем, — добавил Черчилль, — возможно, это пустые мечты старика». Летом Черчилль отправился в Италию в компании большого количества секретарей и коробок с бумагами, чтобы продолжить работу над четвертым томом мемуаров. С ним поехали Клементина, генерал Исмей и Билл Дикин. Сначала они обосновались в Гардоне, на озере Кома, а потом в Кареце. Но рабочий отпуск пришлось прервать в середине августа. Черчилль поехал на инаугурационное заседание Совета Европы как глава британской секции парламентской оппозиции. Правительственную секцию возглавлял Герберт Моррисон. Один из делегатов, коллега Черчилля по партии, Гарольд Макмиллан, был поражен тем, насколько легко Черчилль освоился в новых условиях и вписался в самый дух политических дебатов. Он ходил, со всеми беседовал, заходил в курительную комнату и постоянно старался завоевать симпатии своих новых коллег, парламентариев. Четыре дня Черчилль развлекал французских, бельгийских, голландских и итальянских делегатов на своей вилле. Затем, выступая с речью 17 августа, он призвал Совет Европы действовать как европейское объединение в Организации Объединенных Наций. Потом, оглядев зал, он театрально воскликнул: «А где же немцы?» Черчилль призывал Совет пригласить делегацию западных немцев как можно скорее присоединиться к дискуссиям. Это можно было сделать до конца месяца. «Предстоящий год слишком дорог», — сказал он, — «чтобы его терять. Если его потерять, может оказаться, что это потеря навсегда. Это может быть не просто год. Это может быть решающий год. Только благодаря усиливающемуся и крепнущему чувству европеизма, — говорил он, — мы сможем преуспеть, если еще и не в принятии административных решений, то хотя бы в возрождении величайшего континента, который пережил тяжелейшие страдания». Как и предлагал Черчилль, Западная Германия была приглашена присоединиться к Совету Европы. Но решение было принято уже на следующей сессии, которая состоялась в Париже в начале ноября. А через два года Германия стала полноправным членом с решающим голосом. Из Страсбурга Черчилль уехал на юг, на французскую Ривьеру, с Деннисом Келли в качестве помощника. Несколько дней он работал над мемуарами, после чего вернулся в Страсбург. Гостьей сессии была кинозвезда Мерл Оберон. Днем 23 августа Черчилль совершал кульбиты в море, чтобы повеселить ее. Келли позже вспоминал: «Потом мы сидели завернутые в полотенце и пили сухой мартини. Он вдруг поставил свой стакан с виски, разбавленным содовой, на стойку бара, оглядел мое костлявое тело и фыркнул. «Деннис, вы позор Британской империи!» Вечером Черчилль играл в карты с Бивербруком. В какой-то момент он встал из-за стола и почувствовал, что правая нога словно отнялась. Он продолжал играть, но потом ощутил спазм правой руки. Ближе к ночи, не подозревая, что с ним что-то серьезное, Черчилль обсуждал с Келли свои переживания по поводу антиамериканизма Бивербрука. «Эти люди ничего не понимают», — заметил он, плескаясь в ванне. Однако утром Черчилль понял, что все не очень-то хорошо. Спазм не проходил, он был не в состоянии нормально мочиться. Из Лондона вызвали лорда Морона. Тот сразу же прилетел. У Черчилля был легкий инсульт. Оказалось, что он не может даже написать свое имя. Возвращение в Страсбург пришлось отменить, равно как поездку в Швейцарию для занятий живописью. На 3 дня он прервал работу, только тренировался делать подпись и все спрашивал Элизабет Джильет. «Ну как, теперь хорошо?» На 4-й день он уже был в состоянии немного подиктовать. Раздраженный и обеспокоенный тем, что инсульт, который держали в строгом секрете, мог повлиять на походку, Черчилль 31 августа самолетом вернулся в Англию. Самолет приземлился в Биггин-Хилл, откуда его прямиком увезли в Чартвелл. 3 сентября он отправился в Эпсом, где осмотрел колониста второго, скаковую лошадь, которую недавно купил, но от публичных выступлений воздерживался до 13 октября. В этот день он произнес речь на конгрессе трет-юнионистов в Лондоне, а на следующий день на ежегодной конференции консерваторов, тоже проходившей в Лондоне. Через 6 дней уже в Бристоле, как почетный глава университета, он произнес речь на церемонии вручения почетных ученых степеней. 21 октября выступил на ежегодной встрече ветеранов в Альберт-Холле. Всю осень Черчилль по возможности старался оставаться в Чартвелле. Там 16 сентября он подписал 7-летний договор в пользу жены лорда Морона, согласно которому она должна была получать 500 фунтов ежегодно, не платя налог. Это был 2-й 7-летний договор, подписанный в ее пользу. По курсу 1990 года это составляло примерно 8000 фунтов стерлингов. Зная, что его доктор не богат, он настоял на этой помощи. «Надеюсь, вы не запретите мне сделать это», — написал он. Вообще Черчилль часто помогал людям, не только финансово, но и морально. На протяжении более 20 лет он оплачивал значительные порой долги сына, а когда первый брак Рэндольфа распался, он хорошо обеспечил Памелу. Он позаботился и о 2 дочерях своей секретарши Вайолет Пирман, которая умерла вскоре после войны в возрасте 40 с небольшим лет. В 1930-х и 1940-х годах несколько министров, у которых были личные проблемы, в том числе Иден, обращались к нему за помощью и получали ее. В 1937 году Этель Сноуден, вдова одного из самых яростных его критиков, лейбориста Филиппа Сноудена, написала Черчиллю, прочитав его некролог ее мужу: «Ваше великодушие по отношению к политическим оппонентам навсегда сделало вас в моих глазах великим джентльменом. Нет никого, к кому бы я могла обратиться в случае серьезных проблем с большей уверенностью, что получу добрый прием». В сентябре и октябре продолжалась работа над военными мемуарами. Шла постоянная правка уже написанных глав в соответствии с критическими замечаниями, которые присылали Черчиллю по его просьбе участники описываемых событий. Десятки писем с предложениями и ответами на вопросы тщательно изучались Келли и Дикином, после чего вместе с автором в текст вносились соответствующие поправки. 2 ноября в Лондоне Черчилль выступил на Национальной книжной выставке. «Писать книгу – это приключение», – сказал он. «Сначала работа – это игрушка и развлечение. Потом она превращается в хозяйку, затем в господина, а потом в тирана. На последнем этапе, когда вы уже почти готовы смириться со своим рабством, вы убиваете этого монстра и выбрасываете его публике. Вы должны признать, я проделал грандиозную работу. Позже, когда мемуары были уже окончательно завершены, сказал Черчилль издателю Десмонду Флауэру. В ноябре Черчиллю исполнилось 75 лет. Четвертый том военных мемуаров был почти завершен. Небольшая задержка произошла лишь во вторую неделю декабря, когда жестокая простуда уложила его на неделю в постель в доме на Гайд-Парк-Гейт. Но 19 декабря он вернулся в Чартвелл в прекрасной форме, как рассказывал Арчибальд Синклер другу. Так же бодро и непрестанно говорит, как в былые дни, ест, пьет и курит так же ненасытно, как всегда. Синклер добавил, он провел меня по фермам, показал шортгорнских и джерсейских коров, потом огромный кирпичный птичник, Чикингемский дворец. Рядом с ним зловонная и грязная площадка. «Какая порода кур?» — спросил я. «Я не вдаюсь в детали», — ухмыльнулся Уинстон. 29 декабря Черчилль снова покинул Англию, отправившись в четвертую заграничную поездку за год. На этот раз он поехал на Мадейру, которую последний раз видел 50 лет назад по дороге на войну в Южной Африке. Он намеревался пробыть там несколько недель, чтобы закончить четвертый том мемуаров. В начале нового года к нему присоединился Дикин. Но в первую же неделю работы Этли объявил, что на 23 февраля назначено проведение всеобщих выборов. Черчиллю пришлось спешно возвращаться в Англию. Он улетел 12 января 1950 года и уже на следующий день в Чартвелле провел ряд консультаций по поводу предвыборного манифеста консерваторов. Черчилль хотел особо выделить два слова – «побуждение» и «стимул». 16 января он отправил телеграмму Клементине, которая осталась на Мадейре. «Надеюсь, все приятно. Здесь сплошная работа». В тот же день он уехал в Лондон. В доме на Гайд-Парк-Гейт тоже ежедневно проходили консультации. «В один из дней мы провели в столовой 9 часов», рассказывал Черчилль жене 19 января. Через два дня он сделал первое предвыборное политическое выступление по радио. Он сказал слушателям, что перед ними стоит выбор либо совершить очередное погружение в социализм, либо, приложив большие усилия, восстановить свободу, инициативу и предприимчивость британской жизни. Утром 24 января Черчилль опять почувствовал себя плохо. «Все как в тумане», — пожаловался он лорду Морану. Тот заверил его, что это не инсульт. «Из-за сильного переутомления», — сказал он, — «у вас происходят артериальные спазмы». Предвыборная кампания продолжалась. Чтобы готовить выступление, Черчилль пригласил в помощь двух молодых людей — Реджинальда Модлинга, будущего канцлера казначейства, и Джорджа Криста, редактора еженедельника консервативной партии. Они помогли ему подготовить речь для выступления в его избирательном округе 28 января, в которой он обрушился на национализацию, проведенную лейбористским правительством. В 1945 году был национализирован английский банк, в 1946 – уголь, гражданская авиация и транспорт, в 1947 – электричество, в 1948 – газ. Биль о черной металлургии, принятый во втором чтении в ноябре 1948 года и для вступления в силу ожидавшей лишь победы лейбористов, мы аннулируем, заявил Черчилль. Это обещание он повторил 4 февраля в Лидсе. Из Лидса Черчилль переехал в Кардифф, где процитировал слова Ллойд Джорджа, сказанные 25 лет назад. «Социализм – это общность в оковах». Из Кардиффа Черчилль уехал в Девонпорт, чтобы выступить в предвыборной кампании Рэндольфа. Потом отправился в Эдинбург, где 14 февраля говорил о своей надежде найти более возвышенное и благородное основание для мира, чем атомная бомба. Он сказал, что не может не возвращаться к мысли о новых переговорах с Советской Россией на самом высоком уровне. Затем, впервые употребив слово «саммит», в смысле переговоров мировых лидеров, он сказал, «Меня привлекает мысль приложить максимум усилий для наведения мостов между двумя мирами, чтобы каждый жил своей жизнью, если не в дружбе, то, по крайней мере, без ненависти холодной войны. Постарайтесь запомнить мои слова, потому что я не всегда оказываюсь неправ. Невозможно представить, что можно ухудшить положение дел переговорами. Выразив надежду, что переговоры на саммите могут способствовать окончанию холодной войны, Черчилль вернулся в Лондон, а оттуда в Чартвелл. На следующий день, 16 февраля, широко распространилось известие о его смерти. Он немедленно сделал заявление для прессы. «Из многих источников меня проинформировали, что сегодня утром я умер. Это абсолютная ложь, но яркий пример развернувшейся ныне клеветнической кампании. Было бы куда профессиональнее попридержать эту дезинформацию до дня выборов». В предвыборном политическом обращении консервативной партии по радио 17 февраля Черчилль призвал Британию одним движением плеч стряхнуть с себя социализм. Затем уехал в Манчестер и последний раз выступил перед днем голосования. 23 февраля он проголосовал в своем избирательном округе и вернулся домой на Гайд-Парк-Гейт, чтобы следить по радио за первыми итогами голосования. Их начали объявлять под утро, а к полудню 24 февраля стало ясно, что лейбористы остаются у власти. Но, принимая во внимание 9 мест либералов, лейбористы сохранили перевес всего в 6 голосов. Оба зятя Черчилля, Дункан Сэндис и Кристофер Соумс, победили в своих округах. Рэндольф проиграл, хотя и немного. Это была его 4-я неудачная попытка пройти в парламент. Черчилль остался лидером оппозиции. В консервативных кругах начались разговоры о замене его на более молодого, скорее всего, на Энтони Идена. Но Черчилль был уверен, что сумеет привести партию к победе на следующих выборах, ждать которых оставалось недолго. Один проигравший кандидат, Энтони Барбер, который через 20 лет станет канцлером казначейства, написал ему: «Для большинства молодых кандидатов, таких как я, является источником огромного вдохновения иметь у руля человека таких личных качеств и с таким опытом, как вы. Надеюсь, вы не сочтете дерзостью или банальностью, если я скажу, что ваше руководство после окончания войны было одним из важнейших факторов, которые вернули нашу партию на ее нынешнюю позицию». Черчилль вернулся в Чартвелл, чтобы успеть закончить 4-й и 5-й тома мемуаров до следующих выборов и оставить заключительный том на потом. Часто работая до позднего вечера, он диктовал большие куски текста своей новой секретарше Джейн Портал, вместе с тем продолжая в парламенте активно критиковать правительство Эттли. Он выступал 7 и 16 марта. Генри Ченнон записал в дневнике 16 марта: «Уинстон говорил в дебатах по обороне более часа и, похоже, находится в прекрасной форме. Вовсе не потухший вулкан». 28 марта Черчилль снова выступил в парламенте, настаивая, что пришло время включать Западную Германию в оборонительную систему Запада. «Британия и Франция вместе, — сказал он, — должны протянуть руку дружбы Германии и тем самым, наконец, оживить всю Европу». 16 мая Черчилль был почетным гостем на обеде, который устраивал комитет 1922, консерваторов заднескамеечников. Он понимал, что его речь станет проверкой, насколько они желают и дальше видеть его лидером партии. Он тщательно готовился, выбирая наиболее важные, на его взгляд, аспекты внутренней и международной политики партии. «Право личности на свободу, — говорил он, — прекращение национализации, сотрудничество с либералами против лейбористов, стремление к объединенной Европе, возвращение Германии в семью европейских государств, твердость в отношениях с Россией. Слово «умиротворение» непопулярно, — сказал он, — но в политике умиротворению есть место. Будет ужасно, если такая великая страна, как Британия, ошибется в выборе». Черчилль был благодарен за оказанный ему теплый прием. Он сказал заднескамеечникам: «Надеюсь, вы дадите мне, как вашему лидеру, уверенность и поддержку, в которых я нуждаюсь. Ваш теплый прием сегодня снял сомнения, которые возникли у меня в мыслях». Он также сказал, что будет чаще приходить на их собрания и надеется регулярно встречаться с их руководством, что намерен создать в теневом кабинете комитет для подготовки к следующим выборам. Через два дня в Эдинбурге он раскритиковал политику лейбористского правительства за высокие налоги и штрафное налогообложение, а также полный провал национализации. «Мы утверждаем, что государство – слуга народа, а не его господин», – сказал он. Как и раньше, в подготовке выступлений ему помогал Джордж Крист, хотя Черчилль и не всегда пользовался его заготовками. Однажды, благодаря Криста за работу, он извинился. «То, что я их не использовал, ни в коей мере не умаляет значимость помощи, которую вы мне оказываете. Она дает мне веревку, по которой я могу выбраться на берег, чтобы потом пойти своими ногами». Количество речей, которые готовил Черчилль, потрясающе для человека 75 лет. «Я был в огромном напряжении», — написал он Рэндольфу 21 мая. «Три речи и две ночи в поезде». Возраст, однако, давал о себе знать. 25 мая известный невролог сэр Рассел Брейн сказал Черчиллю, что зажатость в плечах, которая стала усиливаться, происходит от отмирания клеток мозга, которые получают сенсорные сигналы от плечевых мышц. Через месяц другой специалист, сэр Виктор Негус, подтвердил, что он страдает прогрессирующей глухотой, и сказал, что ему больше не слышать щебета птиц и детского писка. Но Черчилль не сдавался. Весь июнь он работал над мемуарами. Помогавшие ему Дикин и Келли менялись через неделю. Дикин позднее вспоминал его гигантскую жизненную энергию и высочайшую концентрацию. 26 июня Черчилль был в Лондоне. Выступая в Палате общин, он раскритиковал отказ лейбористского правительства принять участие в конференции в Париже, на которой должны были создать общий фонд угля и стали для Западной Европы. «Отсутствие Британии, — сказал он, — может перечеркнуть надежды на окончательное соглашение и нарушить баланс в Европе». Он объяснял: «Я полностью за примирение между Францией и Германией, за возвращение Германии в европейскую семью, но это предполагает, как я всегда настаивал, что Британия и Франция должны действовать сообща, чтобы на равных условиях вести дела с Германией, которая гораздо сильнее, чем одна Франция». Отказ лейбористского правительства от участия в конференции продемонстрировал, по его словам, подлое отношение. В том же выступлении он одобрил действия ООН, последовавшие за вторжением Северной Кореи на территорию Южной. 5 июля со стороны консерваторов поддержал намерение правительства послать войска, чтобы противостоять неспровоцированной агрессии северных корейцев. 27 июля выступил за проведение секретного заседания палаты, чтобы обсудить наращивание присутствия советских вооруженных сил по всему миру. Этли был против. Палата проголосовала, и предложение Черчилля не прошло, хотя не достало всего одного голоса – 295 против 296. Теперь Черчилль начал готовиться к выступлению на Ассамблее Совета Европы, где собирался призвать к созданию европейской армии. 6 августа он вылетел в Страсбург и там на протяжении 4 дней работал над речью. Макмиллан, который был с ним, записал в дневнике 10 августа: «Нельзя не восхищаться его необычайным вниманием к деталям и стремлением к совершенству». Черчилль выступил 11 августа, призвав западноевропейские страны сделать максимум для обеспечения безопасности Европы. «Его очень радует, — сказал он, — что немцы, невзирая на собственные проблемы, прибыли сюда, чтобы разделить наши тревоги и умножить наши силы. Свобода и западноевропейская цивилизация оказались под угрозой русской и коммунистической агрессии, подкрепленной гигантскими вооружениями. Если немцы соединят свою судьбу с судьбой Западной Европы, мы будем отстаивать их безопасность и свободу так же свято, как и собственную. В Европе, — говорил он, — должен быть создан реальный оборонительный фронт. Те, кто служит высшим целям, должны думать не о том, что они могут получить, а о том, что они могут дать. Пусть в этом заключается наше соперничество в ближайшие годы. Резолюция Черчилля о создании европейской армии была поддержана 89 голосами. 5 делегатов высказались против, 27 воздержались, в основном делегаты от британской лейбористской партии. Западная Германия согласилась выделить в европейскую армию 5 или 6 дивизий. Франция не возражала. «Окончание распри между Францией и Германией», написал Черчилль Труману 13 августа, является тонким ходом со стороны французских лидеров и, очевидно, доказывает уверенность Западной Германии в нашей и вашей добросовестности и доброй воле. Я рассматриваю это как огромный шаг вперед к тому миру, за который вы и я боремся. Это укрепляет надежду на избежание Третьей мировой войны. Вернувшись в Англию, Черчилль 26 августа выступил по радио с политическим заявлением от имени партии, в котором выразил сожаление, что правительство проигнорировало сделанное им в феврале 1949 года в Эдинбурге предложение организовать встречу с советскими лидерами на саммите. «Единственный способ иметь дело с Россией, — сказал он, — это обладать превосходящими силами, но при этом действовать разумно и честно». 12 сентября в палате он раскритиковал правительство за разрешение продолжать продажу станков России. «Является нелепостью, — заявил он, — что британские войска отправляются воевать на край света в Корею, а мы поставляем или намерены поставлять, если нереальное оружие, то средства для его создания тем, кто их убивает или намерен убивать. Я надеюсь, — продолжал Черчилль, — что у подавляющего большинства в палате сложилось такое же мнение. Наша страна не должна поставлять Советской России или советским странам-сателлитам никаких станков, способных производить вооружение, никаких механизмов или двигателей, которые могут быть использованы в военных целях, до тех пор, пока продолжается нынешняя напряженная обстановка. Обращение Черчилля имело успех, и продажа станков прекратилась. Но через неделю ему не удалось убедить правительство не вводить в действие закон о национализации черной металлургии, поскольку страна разделилась практически поровну по отношению к этому вопросу. Правительство же сочло, что волнения в ровно и эффективно работающей отрасли промышленности негативно скажутся на оборонной программе. 1 октября Черчилль отметил редкий юбилей для политика – 50 лет со дня первого избрания в парламент. Через 10 дней он улетел в Данию получать почетную научную степень в Университете Копенгагена. Выслушав чрезвычайно высокую оценку своей роли лидера в годы войны, Черчилль сказал: «Я всего лишь служил своей стране. Если бы в какой-то момент мне не удалось проявить решимость сражаться и побеждать, меня тут же и совершенно справедливо отодвинули бы в сторону». Снова Черчилль вспомнил о войне в конце октября, когда Палата общин наконец вернулась в свое довоенное помещение в Вестминстерском дворце, которое пострадало от бомбежек в мае 1940 года. Выступая после Этли, Черчилль назвал себя ребенком Палаты общин и добавил: «Премьер-министр сказал, что Палата общин – мастерская демократии. Это совершенно верно, но у нее есть и другая, не менее важная функция. Она защитница народа от насилия власти. Я не имею в виду партийную принадлежность, это крайне неуместно в данном случае. Но Палата общин всегда контролировала и при необходимости меняла правителей и министров, назначенных короной. Она всегда выступает против олигархии и единоличной власти. Все эти традиции, которые столетиями формировали нас, в огромной степени отражают господствующую мысль человечества. Все эти традиции питались идущими из общества жизненными соками. Как результат, избирательное право расширялось, пока, наконец, не стало всеобщим. Палата общин выступает за свободу и закон». Этли решил назвать одну арку в палате, не пострадавшую от бомб, аркой Черчилля. Черчилль был тронут. Через неделю, в результате простого голосования, в палате образовалось антиправительственное большинство в 6 голосов. «Сахар для птичек», — назвал его Черчилль. Но поскольку это голосование не было вотумом доверия, правительству не пришлось уходить в отставку. 30 ноября Черчиллю исполнилось 76 лет. В этот день, в дебатах по международным делам, он опять выступил за встречу в Верхах. Он сказал, что такая встреча, даже сам процесс подготовки к ней, является лучшим способом избежать Третьей мировой войны не умиротворением оппонентов с позиции слабости, но разумными мерами, честной игрой с позиции силы и проявлением нашей решимости. Через две недели в ходе очередных дебатов он с энтузиазмом поддержал Эттли по вопросу тесных англо-американских отношений и одобрил его намерение помочь с перевооружением Западной Германии. Решение принять Западную Германию как неотъемлемую часть западноевропейской оборонительной структуры было принято Эттли и Бевином вопреки желанию большинства их коллег по кабинету. Но они знали, что несмотря на враждебное отношение к этому их партии и Министерство иностранных дел, они могут положиться на Черчилля, который обеспечит поддержку консерваторов, составляющих половину электората, и решение тем самым станет двухпартийным. Черчилль уже поступал таким образом по вопросу о независимости Индии. Через три дня после выступления в поддержку оборонительной стратегии Эттли Черчилль улетел из Лондона в Касабланку, откуда машиной добрался до Марракеша, где надеялся завершить пятый том военных мемуаров. «Я работаю по 8 часов в день, не вставая с постели, что весьма удобно», сообщил он Клементине накануне Рождества. Помимо работы над мемуарами, он почти ежедневно совершал вылазки на пикники и для рисования. «Я приехал сюда развлекаться», добавил он в грустном постскриптуме, «но пока исключительно работа, правда, в очень благоприятных условиях». В первый день нового 1951 года Черчилль отправился на машине искать, как он выразился, «живописный рай, залитый солнцем». Он нашел его в Тинерире за хребтом Высокий Атлас и оставался там пару дней. По возвращении в Марракеш Келли, который был с ним, вернулся в Лондон. Но 5 января прилетел Дикин вместе с дочерью Черчилля Дианой. А еще через два дня к ним присоединилась и Клементина, как раз ко второй экспедиции через горы в Тинерир. Между этими приятными путешествиями шла работа по завершению не только пятого, но и шестого заключительного тома. 20 января, проведя почти два месяца под солнцем, Черчилль вернулся в Лондон, где сразу с головой окунулся в политическую борьбу, стараясь подорвать хрупкое лейбористское большинство в парламенте. Но большинство из шести голосов не могло себе позволить допустить ошибку, особенно как при голосовании за вотум недоверия 15 февраля, когда Черчилль возглавил наступление консерваторов, и шестеро из девяти либералов проголосовали за правительство. На этот раз правительство обеспечило себе большинство в 8 голосов. В марте Эрнест Бевин по болезни был вынужден уйти в отставку. 17 марта, выступая по радио с заявлением от имени партии, Черчилль высоко оценил его непреклонное сопротивление коммунистической агрессии и значительную роль в укреплении англо-американских отношений. И в палате, и в поездках по стране Черчилль не уставал критиковать политику лейбористов. 18 мая в Глазго, когда войска ООН продолжали воевать в Корее, он упрекнул их за прокитайскую и антиамериканскую позицию, хотя, сказал он, именно китайцы убивают наших людей и американцев. 7 июня Черчилль возглавлял оппозицию в дебатах, которые длились 21 час. Гарольд Макмиллан отметил, понимая, что для многих он слишком стар, чтобы формировать правительство, и что это, скорее всего, будет использовано против него на выборах, он постоянно демонстрирует свою жизнеспособность и энергию. Он принимает участие в каждом голосовании, произносит множество блестящих маленьких речей, использует весь свой юмор и сарказм. Вершиной же всего был замечательный завтрак в 7:30 утра, состоящий из яиц, бекона, колбасы и кофе, за которыми следовал большой стакан виски с содовой и огромная сигара. Последняя черта вызывает всеобщее восхищение. Газеты лорда Бивербрука ежедневно хвалят его за это, а он проезжает по Дворцовой площади туда и обратно, мимо восхищенных и приветствующих его людей, и при этом, кажется, самое важное для него, возьмет ли принадлежащий ему колонист второй сегодня вечером золотой кубок Аскота. Клементина не одобряла увлечения мужа скачками. «Это какая-то странная очередная грань в разнообразной жизни Уинстона», написала она подруге в мае и добавила. «До того, как он купил лошадь, не могу понять зачем. Вряд ли он вообще когда-либо бывал на скачках. Должна сказать, не нахожу это увлекательным». Но для Черчилля это было новое удовольствие. Когда в этом году на скачках в Херст-парке его колонист пришел первым, обогнав Эбба в Борда, выступавшего под королевскими цветами, он написал принцессе Елизавете: «Мне бы очень хотелось, чтобы мы оба победили, но тогда не было бы повода для переживаний и веселья в клубе Терф». Летом лейбористы все еще оставались у власти. 27 июня теневой кабинет обсуждал национализацию иранской нефти новым премьер-министром Ирана доктором Массадыком. Массадык завладел нефтяными скважинами и перерабатывающими мощностями англо-персидской компании, которую Черчилль приобрел для Британии еще в 1914 году. Теперь Черчилль обеспокоило, не попытается ли Советский Союз извлечь выгоду из непростой ситуации, сложившейся в Иране. Неограниченные запасы нефти, телеграфировал он Труману 29 июня, способны снять основной сдерживающий фактор агрессии русских. Черчилль показал текст телеграммы новому министру иностранных дел Герберту Моррисону, который написал в ответ: «Думаю, это послание может оказаться очень полезным, и я рад, что вы его отправили». 30 июля, выступая в Палате общин, Черчилль приветствовал решение Трумана направить посредника в Тегеран. Он сказал, что крайне заинтересован в намерении военно-морских сил Соединенных Штатов сыграть ведущую роль в Средиземноморье. «С тех пор, как закончилась война, я всегда хотел, чтобы Соединенные Штаты проявляли больше интереса к тому, что происходит в Персии и Египте». Затем он раскритиковал британское правительство за нежелание выступить против Египта, запретившего пропускать корабли, направляющиеся в Израиль, через Суэцкий канал. Британии следовало еще 2 года назад поддержать это требование Израиля. «Почему бы, — спросил он, — нам не приостановить весь экспорт вооружений и все выплаты по стерлинговым счетам до благополучного разрешения проблемы?» «Он в потрясающей форме», — записал Макмиллан в дневнике и добавил. «Этой речью он утвердил свое полное господство в партии и, по существу, в палате». Черчилль действительно был энергичен. 3 августа «Таймс» в передовой статье высоко оценила только что вышедший из печати 4-й том мемуаров. Процитировав одну из телеграмм Рузвельта Черчиллю военного периода, «Очень приятно находиться в одном десятилетии с вами», отметила: «Многие читатели испытают чувство возбуждения, перелистывая страницы этой чрезвычайно яркой и откровенной автобиографии». В это время автор был занят внесением последних штрихов в верстку 5-го тома. В день публикации статьи в «Таймс» он писал Клементине: «По мере чтения я практически переписывал первые главы 5-го тома. На главу требовалось 4-5 часов, а всего глав 20. Можешь представить, как мало у меня остается времени на другие дела, по дому, на рыбу, ферму и дрозда, который куда-то пропал. Тем не менее, сплю хорошо, в среднем по 9 часов». Клементина отдыхала во Франции в Анси. 15 августа Черчилль присоединился к ней. Там, без помощи молодых джентльменов, он неделю работал над 5-м томом, диктуя поправки Джейн Портал. «У него было предчувствие», — позже вспоминала она, «что после следующих выборов он станет премьер-министром. Очень сильное предчувствие, что он вернется. Он постоянно об этом говорил». Через неделю плохая погода заставила Черчилля покинуть Анси и отправиться южнее. Он выбрал Венецию, где была возможность поплавать в теплых водах, окружавших остров Лидо. Там Черчилль закончил вносить правку в верстку 5-го тома. 12 сентября он вернулся в Англию. Через 8 дней он получил короткую записку от Этли. «Мой дорогой Черчилль, я решил провести всеобщие выборы в октябре. Объявлю об этом сегодня вечером после 9-часовых новостей. Искренне ваш, К.Р. Этли». Черчилль сразу начал помогать готовить манифест партии. Он сказал коллегам по партии, что очень хорошо сознает все трудности, с которыми придется столкнуться правительству консерваторов, и дома, и за рубежом, заметив при этом с обезоруживающей прямотой, что не может ничего добавить к своей репутации, может только ее подорвать. Кампания всеобщих выборов 1951 года стала 16-й, в которой принял участие Черчилль с 1899 года. 2 октября он выступил с первой предвыборной речью в Ливерпуле. На следующий день был опубликован манифест консерваторов. В нем содержался сюрприз. Обещание ввести дополнительный налог на сверхприбыль производителей оружия на период перевооружения. Этот налог был личной идеей Черчилля. Он не забыл свое негативное отношение к высоким доходам военной промышленности во время Первой мировой войны и перед 1939 годом, и не хотел, чтобы подобное повторилось при его администрации. Предвыборная кампания набирала обороты. В Daily Mirror появилась фраза, которая глубоко огорчила Черчилля. «Чей палец на спусковом крючке вам нравится больше?» — спрашивала газета читателей. «Этли или Черчилля?» Черчилль ответил на этот выпад, выступая в своем избирательном округе 6 октября. «Уверен, мы не хотим никакого пальца ни на каком крючке. Но еще меньше мы хотим, чтобы это оказался чей-то неумелый палец». Он не верил в неизбежность Третьей мировой войны, но был уверен, что если это и произойдет, то не Британия начнет ее, нажав на спуск. «Это может оказаться палец русских», — говорил он, — «или американцев, или Организация Объединенных Наций, но это будет не британский палец». Влияние Британии в мире стало иным, чем прежде, но ему хотелось, чтобы оно еще усилилось, поскольку считал, что это может предотвратить очередную смертельную схватку народов. 8 октября Черчилль сделал первое в ходе этой предвыборной кампании политическое заявление по радио от имени консервативной партии. «Различие во взглядах консерваторов и социалистов, — сказал он, — это различие между лестницей и очередью, между движением вверх и спокойным ожиданием. Мы за лестницу, они за очередь. Они считают, что нужно спокойно сидеть и чего-то ждать». Комментируя его выступление, Дэвид Батлер, эксперт по предвыборным технологиям, отметил: «По своей сдержанности и энергичности, по своей четкости и искусности изложения, мистер Черчилль представил лучшее радиообращение консервативной партии, возможно, даже лучшее для любой партии. Многие считают его самым значительным за все послевоенное время». Черчилль почти ежедневно выступал на встречах с избирателями. 23 октября он говорил в Плимуте, что если останется в общественной жизни, то постарается внести весомый вклад в предотвращение Третьей мировой войны и установление мира, которого страстно желает любая страна, и что он молится за то, чтобы у него появилась такая возможность. «Это последний приз, который я хочу выиграть», — сказал он. Голосование состоялось 25 октября. Утром Daily Mirror опубликовала фотографию человека с сигарой с подписью «Чей палец на спусковом крючке?». Обвинение, за которое Черчилль, впрочем, быстро получил официальное извинение, не помешало ему вернуться к власти. Консервативная партия получила в парламенте 321 место против 295 у лейбористов. У либералов вместо 9 осталось 6. Вечером 26 октября Черчилль отправился в Букингемский дворец, где в очередной раз, как в мае 1940 и 1945 года, король попросил его сформировать правительство. «Очень надеюсь, что Уинстон сможет помочь стране», — написала Клементина подруге. «Это будет тяжелая работа, но он стремится к ней всей душой».